«Я ведь слышала и то, что вы говорили про Скарлетт!» — воскликнула Мелани, поворачиваясь к дородной пожилой даме, словно дуэлянт, который, вытащив клинок из распростертого тела противника, яростно набрасывается на другого. «И вы тоже, миссис Элсинг! Как вы относитесь к Скарлетт? В глубине ваших мелких душонок мне безразлично. Это меня не касается. Но то, что вы говорите о ней в моем доме или в моем присутствии, это уже меня касается. Вот только как вы можете хотя бы думать такие гадости, а тем более их говорить? Неужели вы так мало цените своих мужчин, что хотели бы видеть их мертвыми, а не живыми? Неужели у вас нет ни капли благодарности к человеку, который спас их, причем спас, рискуя собственной жизнью? Ведь янки легко могли заподозрить, что он член Куклус-клана, если бы вся правда вышла наружу. Они могли бы повесить его. И тем не менее, он пошел на риск ради ваших мужчин, ради вашего свекра, миссис Мэри Уэзер, и вашего зятя, и ваших двух племянников в придачу, и ради вашего брата, миссис Боннелл, и ради вашего сына и вашего зятя, миссис Элсинг. Неблагодарные. Вот вы кто. И я требую, чтобы вы все извинились. Миссис Элсинг вскочила на ноги и, крепко сжав губы, принялась засовывать шитье в корзиночку. «Если бы кто-нибудь сказал мне, что ты можешь быть такой невоспитанной, Мэлли, нет, я не стану перед тобой извиняться. Индия права. Скарлетт — легкомысленная, беспутная женщина. Я не могу забыть, как она вела себя во время войны. И я не могу забыть, как она повела себя точно последняя голодранка, когда у нее завелось немного денег. Вы не можете забыть, — перебила ее Мелани, крепко прижав кулачки к бокам, — что она выставила Хью, потому что у него не хватало ума управлять лесопилкой. Мелли! — хором взмолились дамы. Миссис Элсинг вскинула голову и направилась к выходу. Уже взявшись за ручку парадной двери, она остановилась и обернулась. «Мелли», — сказала она, и голос ее потеплел. «Деточка, ты разбиваешь мне сердце. Я ведь была лучшей подругой твоей мамы и помогала доктору Миду принимать тебя. И я любила тебя точно собственное дитя. Если бы речь шла о чем-то важном, было бы не так тяжело выслушивать все это от тебя. Но когда речь идет о такой женщине, как Скарлетт О'Хара, которая способна сделать и тебе гадость, как и любой из нас...» Слезы вновь выступили на глазах Мелани при первых же словах миссис Элсинг, но к концу ее тирады лицо Мелани стало жестким. «Я хочу, чтобы вы все знали», — сказала она. «Та из вас, кто не пойдет с визитом к Скарлетт, может никогда, никогда больше не приходить ко мне». Раздался гул голосов, и дамы в смятении поднялись. Миссис Элсинг швырнула на пол корзиночку с шитьем и вернулась в гостиную. Ее фальшивая челка съехала на бок. «Я не могу с этим примириться!» — воскликнула она. «Не могу! Ты не в своем уме, Мелли. По-моему, ты сама не знаешь, что говоришь. Ты по-прежнему останешься моим другом, а я по-прежнему останусь твоим. Я не допущу, чтобы мы из-за этого поссорились». Она расплакалась, и Мелани неожиданно очутилась в ее объятиях. Она тоже плакала, но и всхлипывая продолжала твердить, что не откажется ни от одного своего слова. Еще 2-3 дамы разрыдались, а миссис Мэри Уэзер, громко сморкаясь в платок, принялась целовать миссис Элсинг и Мелани. Тетя Питти, в ужасе наблюдавшая за всем этим, вдруг опустилась на пол и на сей раз, что случалось с ней нечасто, действительно лишилась чувств. Среди этих слез, суматохи, поцелуев поисков нюхательных солей и коньяка, лишь у одной женщины лицо оставалось бесстрастным. Лишь у одной были сухие глаза. Инди Уилкс вышла из дома, незамеченная никем.